Глава 12. Урок инвестора номер 10. Почему инвестировать не рискованно? Люди говорят инвестировать рискованно по следующим трем причинам. Первое. Они не прошли обучение инвестированию. Если вы читали «Квадрант денежного потока», продолжение книги «Богатый папа, бедный папа», то вы помните, что большинство людей поступают в высшие учебные заведения, чтобы обучиться действовать на левой стороне квадранта, а не на правой. Напомню, что на левой стороне R, работающий по найму, и S, человек свободной профессии, а на правой – бизнесмен и инвестор. Вторая причина. Большинство инвесторов не имеют управления или теряют его. Мой богатый папа приводил следующий пример. Он говорил, когда ведешь машину, есть определенный риск, но вести машину, не держась за руль, это действительно рискованно. И продолжал. Когда дело касается инвестирования, большинство людей водят, не держась за руль. Первая часть книги посвящена управлению собой перед тем, как начать заниматься инвестированием. Если у вас нет плана, элементарной дисциплины и определенной доли решительности, другие рычаги управления инвестора не будут иметь большого значения. В последующей части книги разбираются остальные 10 рычагов управления инвестора, предложенных моим богатым папой. В-третьих, люди говорят, что инвестировать рискованно, потому что большинство людей инвестирует внешне, а не внутренне. Большинство из нас интуитивно понимает, что если хочешь совершить хорошую сделку, то должен находиться внутри. Часто мы слышим, как говорят, у меня есть друг в этом бизнесе. И не имеет значения, что это за бизнес. Это может быть покупка машины, билетов на спектакль или нового платья. Все мы знаем, что настоящие дела делаются изнутри. Мир инвестиций не исключение. Как сказал Гордон Гекко, злобный персонаж, которого играет Майкл Дуглас в фильме «Уолл-стрит», если ты не в игре, ты вне игры. Позже мы еще остановимся на этом соотношении понятий внутри и снаружи. Что интересно отметить сейчас, так это тот факт, что люди из левой стороны квадранта обычно инвестируют снаружи. И наоборот, люди из секторов Б и И могут инвестировать как изнутри, так и снаружи. Важное замечание. По ходу изложения будет зарезано много священных коров. Одна из них – инвестирование изнутри. В реальном мире существует законное и незаконное инвестирование изнутри. Это важное различие. То, что мы слышим в новостях, это незаконное инвестирование изнутри. В то же время в мире намного больше законного инвестирования изнутри, о котором не говорится в новостях. И именно о таком инвестировании изнутри я говорю. ЦУ по инвестированию от водителя такси тоже в каком-то смысле совет изнутри. Главный вопрос в инвестировании изнутри заключается в том, насколько глубоко вы находитесь внутри. План моего богатого папы. После того, как мой богатый папа перечислил три базовых финансовых приоритета – защищенность, комфорт, богатство, он сказал, когда инвестируешь на уровне защищенности или комфорта, вполне разумно инвестировать снаружи. Вот почему ты отдаешь деньги в руки профессионала, который, как ты надеешься, ближе к внутренней стороне, чем ты. Но если ты хочешь стать богатым, ты должен быть ближе к внутренней стороне, чем профессионал, которому большинство людей доверяют свои деньги. И это являлось основой плана обогащения богатого папы. Именно этим он занимался, и именно поэтому он был таким богатым. Чтобы следовать этому плану, мне нужны были образование и опыт, расположенные на правой стороне квадранта, а не на левой. Для этого мне нужно было инвестировать намного больше времени, чем среднему инвестору. И именно об этом остальная часть книги. Эта книга о том, что же требуется для того, чтобы перейти с наружной стороны на внутреннюю. Перед тем, как решить. Я отдаю себе отчет в том, что многие люди не хотят уделять так много времени предмету инвестирования только для того, чтобы перейти на внутреннюю сторону. Но перед тем, как решить, и перед тем, как немного более углубиться в детали плана моего богатого папы, я подумал, что было бы разумно дать вам очень упрощенный обзор предмета инвестирования. Надеюсь, что после прочтения следующих нескольких глав вы научитесь некоторым новым способам уменьшения инвестиционного риска и научитесь действовать более успешно в качестве инвестора, даже если вы не хотите стать инвестором изнутри. Как я сказал ранее, инвестирование – это очень личный вопрос. И я в полной мере считаюсь с этой реальностью. Я знаю, что многие люди не хотят уделять столько же времени предмету инвестирования, сколько уделяли мой богатый папа и я. Перед тем, как углубиться в образовательный план богатого папы, рассчитанный на то, чтобы обучить меня стать инвестором на богатом уровне, в следующих нескольких главах читателю предлагается упрощенный обзор инвестиционного плана богатого папы. Тест на ментальную установку. Бизнес инвестирования имеет много параллелей с бизнесом профессионального спорта. Например, возьмем профессиональный футбол. На розыгрыше Суперкубка сосредоточено внимание всего мира. Игроки на поле, болельщики на стадионе и дома у экранов телевизоров, реклама, дирижеры оваций, продавцы, спортивные комментаторы. Сегодня для многих вкладчиков мир инвестирования выглядит как профессиональный футбольный матч. Тот же набор персонажей. Тут и телекомментаторы, освещающие состязания компаний-гигантов, голубых фишек на поле битвы. Тут и восхищенные болельщики, покупающие акции вместо билетов на матч, скандирующие в поддержку любимой команды. Тут и дирижеры оваций, говорящие вам, почему растут цены на те или иные акции, а если рынок падает, подбадривающие вас надеждой на то, что скоро цены пойдут вверх. Тут и букмекеры, называемые брокерами, которые сообщают вам по телефону котировки акций и фиксируют ваши ставки. Вместо того, чтобы просматривать в газете раздел «Спорт», вы читаете раздел «Финансы». Есть даже эквивалент спекулирующих билетами, но в финансовом мире они продают не билеты, а финансовые советы. Продают людям, которые хотят быть ближе к закулисным ходам игры. Есть также продавцы хот-догов, которые вдобавок раздают успокоительное. А также люди, которые убирают помещение после торгов. Ну и, конечно же, телезрители у себя дома. Чего большинство людей не видят на обеих аренах, как в мире спорта, так и в мире инвестиций, так это того, что происходит за кулисами. А это бизнес, стоящий за обеими играми. Конечно, вы можете время от времени видеть владельца команды, так же, как вы можете видеть руководящего работника или президента компании, но эти фигуры еще не являются участниками настоящего бизнеса. Как говорил мой богатый папа, бизнес, стоящий за бизнесом, вот настоящая игра. Именно он делает деньги, независимо от того, кто победил в матче или куда пошел рынок, вверх или вниз. Это тот бизнес, который продает билеты на игру. Он не покупает билеты. Это и есть та инвестиционная игра, которой учил меня богатый папа и о которой далее говорится в книге. Это инвестиционная игра, которая создает богатейших людей мира. Итак, вот вопросы на ментальную установку. Первый. Хотите ли вы начать управлять собой? Да или нет? Второй. Основываясь на том, что вы уже знаете, хотите ли вы потратить время на получение образования и опыта для того, чтобы стать успешным инвестором изнутри? Да или нет?